Армейская пора. Глава 1. Обозначенный ранее переход на срочную службу в советскую армию подошел как бы вдруг и вне срока. Это как у отечественных коммунальщиков, ждали-ждали и вдруг опять неожиданно в декабре снег пошел и морозец крепко ударил. Ну, не знали они, бедные, что в Приуралье такая колючая зима бывает, черт возьми. Вот и я ведь знал же, что после очередного моего дня рождения 24 октября, когда стукнуло положенное совершеннолетие в 18 лет, призыв можно ожидать в любой месяц, начиная со следующего. Даже слегка шевелился, потихоньку спрашивал, как и что надо делать. И меня высокие дяди успокаивали, говорили, что я им нужен, что в армию можно призвать миллионов парней, а вот на мировые соревнования на сегодняшний день только меня и еще 3-4 таких же. Какая уж там срочная служба. А главтренер добавлял, что я теперь ему как сын родной и он гарантирует мою спокойную жизнь без армии. А в итоге нет же, несмотря ни на что, и я, и Маша, и ее родители как-то жили спокойно, готовились к новому зимнему сезону на работе, к новой личной жизни их замужней дочери. Считалось, что жить после свадьбы мы будем по обоюдной договоренности, но по-настоящему только уже после армии, а вот готовиться можно было и сейчас. Хлопот же уйма. Один банальный квартирный вопрос, скольких стоил хлопоты в моральном и материальном разрезе. Жилишко нам дали хорошие, трехкомнатную норку на Удмуртской. Со связями-то тестя да с активностью молодоженов, нашей с Машей, если непонятно, мы такой сделали ремонт и обставили почти самой лучшей для того времени мебелью, что только пальцы целовать. Не скрою, у меня не раз мелькала мысль сблизиться с Машей уже так, чтобы она обязательно забеременела. Все равно ведь невестой почти на 100% родимая жена, с моей стороны точно. И не потому, чтобы откосить от воинской службы, это, извините, совсем уж кошмар, а потому, что еще 2 года, а у нее, извините, уже возраст, ведь первенца рожать поздно женщинам категорически не рекомендуется. Но потом старческий мозг у меня отсоветовал, сексуальная активность у меня будет только в молодости, а жить с Машей я твердо предполагал уже всегда. И что, на всю жизнь оставишь неприятную отметину? Не тебе рожать, и если она спокойно сидит на попе, ты-то чего нервничаешь? Вот и показалось мне, что я еще не опоздал. И тут буквально за день до ноябрьских праздников я получил по почте долгожданную, но очень неожиданную повестку из военкомата. Вначале даже понервничал, ножками подергал, а потом решил, что я к армейской жизни был готов. Жил я в это время уже на собственной квартире, так что взял суровую повестку, сразу же угрожавшую мне уголовной или, хотя бы административной ответственностью, и сообщил в отдел кадров, что увольняюсь в связи с объективными причинами, служба в советской армии, умотав согласно предложенному предписанию. Кто прошел через это, знает, как это бывает бестолково, в первую очередь из-за самих новобранцев. Машу днем я так и не увидел в сутолоке предотъездных хлопот, хотя очень вдруг захотелось напоследок пообжиматься, но, видимо, не судьба. Тем более, она сама как-то психнула, мол, надо бороться. Что, значит бороться, как бороться? А перспектива спортроты выглядывала все менее реалистично, несмотря на заявление Александра Петровича. Вот тут я рассудил реалистично своими старческими мозгами. Фиг с ним, что я уже призер 2 золотых медалей, мировой рекордсмен и мастер международного класса. Да наплевать, надоели с этой армии, ведь на казнь меня призывают. Придумаю, что делать, дабы не уронить профессиональный уровень лыжника, а если постараться и биатлониста, что я, маленький, что ли, и Маша подождет, не обтешится. С кучей таких же ребятишек из Ижевска и из Удмуртии, испуганных, встревоженных, но до нельзя любопытных, погрузился в обшарпанный вагон, которому так подходило название «теплушка». Призывников было много, явно ведь больше, чем пассажирских мест. Кому-то четко светила перспектива добираться до места назначения исключительно стоя. Предвидя это, бодрым соколом взлетел на 3-ю багажную полку. Тут было хоть и жестко, и потолок низко, зато всегда один и никто не пихается в поисках свободного местечка. Впрочем, уже в Горьком нашу призывную команду радикально переформировали. Слабые социальные связи нарождающегося коллектива сразу были разорваны, и даже светловолосый Михаил, с которым у меня, кажется, стали налаживаться связи, был забыт. Я снова залег на 3-ю полку и сверху философски на все смотрел, как тощий, но гордый верблюд. К этому времени я уже четко понимал, тут я, как все, и мое спортивное положение здесь мало кого волнует. Жалко. Что-то в громоздком армейском механизме провернулось явно не так, как раньше задумывалось. Но в душе я панически не ныл и не был заплакан и растерян. Наоборот, общее равнодушие вызывало в душе злобную активность. Списали из спорта и из гражданской жизни, рано радуйтесь. Мое тело, подаренное удмуртским божеством, оставалось полным силой возможностей, а разум готов думать и размышлять. И вообще, нечего здесь громко орать и пронзительно ныть. Армейский организм большой и, надо сказать, довольно бестолков, несмотря на большое количество умных и опытных людей. Сам себя ищи. Армия мне пока отказала в статусе армейского спортсмена, но никто мне не запретил самому расти до этого положения. Смотри, какая приятная перспектива. Слабый зеленый новобранец Салабон, умелый опытный солдат, настоящий армейский спортсмен. Каков а? Попробуем. Ведь расти можно и в армии, и очень успешно. Ну хоть так, ехали мы долго, призывники все оказались из разных регионов, хоть все из Придуралья и Приволжья. Мне все пугали жаркой Средней Азией или очень холодным Крайним Севером. Но нет, ехали все на запад, в положенное время сытно питались на выделенных станциях. Нам не туда. Когда ехали, сопровождающие, прапорщик и два сержанта, пытались выбить из нас штатскую дурь и сделать военную косточку. Не знаю, что им удалось из-за недостатка места и качающиеся вагоны. Лично мне поездка запомнилась жесткой стычкой с неприятным соседом снизу. Этот поц, похоже, решил построить в нашем купе какое-то зримое подобие независимого государства. Или ему просто стало скучно, и он забавлялся, издеваясь над несчастными соседями. Те, не понимая, почему они должны бороться со случайным спутником, сопротивлялись нехотя и как-то растерянно. Я так не считал, и едва тот открыл рот с похабным предложением на мой счет, как сразу вколотил ему в лицо кеду правой ноги. От такого импульса сам едва не рухнул с фактически потолка на пол, но сволочной бузатер получил по полной учебной программе. Обливаясь кровью, он сразу как-то потерял интерес к агрессивной международной политике, сходил в местный туалет умыться, а потом весь долгий день лежал носом кверху, стараясь, чтобы текущая кровь из него не лилась по купе. Даже ужинать не пошел, оберегая нос и лелея свою черную злобу. А что я? Сам виноват, кровосос малолетний. Так незаметно проехали через дружественную тогда Польшу и въехали в ГДР, сферу влияния ГСВГ. То есть, как бы незаметно. Погранцы все же прошли с обоих сторон, бегло обмшмонали, не заморачивая себе обязательства. Что у нас, нищих мальчиков из провинции, такие можно найти? То есть обнаружить, конечно, можно. Вот, например, здесь на третьей полке лежит целый попаданец, злобный и неумный. Только не так надо его так примитивно искать и не с таким техническим обеспечением. Ибо овчарка, выделенная для нас одним из наших мобильных постов, конечно, вынюхает наркотики. Пограничник сам об этом сказал, если они все-таки есть, но не более того. Одним ехать было не до бесконечности. Это ведь земля круглая, а армейские маршруты четко ограничены. И одним сумеречным вечером наш поезд остановился на каком-то невзрачном полустанке. Наши армейские купцы вывели пассажиров из вагонов. Что это учебка, о которой довольно нелицеприятно говорили все служившие в армии? Типа, тяжело в учении, легко в бою. Ой, кажется мне, рано я радовался выходу из мрачного марева поезда. Скучно здесь не будет. Армия вообще не та структура, в которой бывает уныло, а нередко бывает и весьма трудно. И что-то мне говорит, что этот тяжелый момент сейчас будет. А ох, сержант и прапор быстренько принялись выстраивать новобранцев. Правда, на этом успехи наших командиров и завершились. Темно, довольно холодно, сонные люди, плохо соображающие, что от них хотят и вообще, куда их приволокли злобные армейские дяди. Поначалу я мог только им посочувствовать, старослужащим, имеется в виду. Потом, когда стал потихоньку мерзнуть и уставать стоять в строю, злиться и на тех, кто отдавал эти бестолковые приказы, и на тех, кто на них не менее бестолково реагировал. Мы, условно говоря, облегченный батальон, где-то так, построились быстро. С моим-то опытом студенческих построений, помог строящему сержанту, где словом, а где кулаком определил правофланговых. К ним подтянулись остальные. Что в этом сложного? Взмыленный прапорщик вылетел из темноты и даже остолбенел. «Что вы тут делаете?» – недоуменно спросил он, глядя на относительно стройные ряды призывников. Те радостно загалдели, довольные, что хоть как-то их отвлекут. Прапорщик, в отличие от них, не только не оказался доволен, но и Багрова насупился. Я уже хотел было подать голос, дабы наш достопочтенный военный не получил в конце концов апоплексический удар. Но тут заговорил сержант, и в короткой перепалке я с унынием услышал, что мы так можем простоять всю ночь. В холоде, темноте, с порывами ветра. Германия, конечно, не холодная промозглая Сибирь, и вряд ли в эту ночь градусник опустился ниже плюс 2, но ведь все равно довольно холодно. Да и вообще, радоваться времяпровождению в таких условиях мог только завзятый садомазохист. К счастью, сержанты тоже были люди. И если не молодой уже прапорщик стойко собирался выстаивать невзгоды, собираясь почему-то держать здесь и нас, то сержанты имели другое мнение, более, я бы так сказал, гуманитарное, хотя бы для них, и, соответственно, для нас, ведь мы пока, как нитка с иголкой. После недолгой, но жаркой перебранки, в ходе которой каждый из призывников мог порадоваться лингвистическому богатству великого и могучего, было решено, что дорога до Учебки все равно одна, и она, как и все в ГДР, асфальтовая и добротно построенная. Посему уже построенных призывников можно будет с одним сержантом, не спеша, вести к лагерю, а двое остальных пока будут строить остальных, хотя бы по частям, и отправлять вдогонку. Так и темное время пройдет. Мы, и я в том числе, рано радовались. Отправились-то мы скоро и очень бодро, но сержант имел устный приказ не торопиться, чтобы переменный состав подошел к конечной точке компактно и в едином строю. И так как прекрасно понимал его невыполнение, то, как мог, затягивал. И, разумеется, хотя бы немного, но забавлялся. Ему же еще было совсем мало лет, на мой взгляд, лет 20, не больше. Забавы были простые и, в принципе, почти беззлобные. В основном, он давал нам команды: атомная вспышка слева, справа, сзади. И мы должны были реагировать, как и положено по теории, падать на землю, ногами к этой вспышке. Все бы хорошо, но на дворе ноябрь, снег, дождь, а на поверхности земли грязь. И хотя наш благодетель старался класть призывников на асфальт, но его полоска была узкой, а нас уже немало. За короткий срок мы выпачкались, как свинушки, промокли и даже заметно обозлились. Сержант, заметив это, начал нас просто обучать парадному шагу. Сколько бы мы так выдержали, неизвестно, но и 2 часов хватило, чтобы все устали. К этому времени, однако, нас догнали отставшие призывники во главе с прапорщиком, который, взяв на себя команду, приказал идти в лагерь. Без этих вспышка слева и вспышка справа мы дотопали до цели маршрута быстро. Что такое для молодых ног 5-6 километров по асфальтовой дороге? Всяко не более часа. Тем более, погода была не май месяц, и все стремились в тепло казарм. Мы быстренько дошли до учебного лагеря, уже в предвкушении теплых помещений. Как бы не так, я-то своим старческим разумом понимал, что командование, скорее всего, перед отбоем, захочет дать ЦУ и распространить на нас существующие приказы. И плевать им было на то, что мальчики устали и замерзли. Они были уже без 5 минут солдаты, защитники Родины, и этим говорилось все. Большинство моих товарищей, однако, протестующе загудело, однако офицеры на это не обратили внимания. Это армия, крошка, а нежиться ты будешь под боком у мамы после сладдемобилизации. Большой, иначе и не скажешь. Полковник по фамилии Бороздин зычным голосом снова построил нас, проинформировал, что мы прибыли в один из учебных лагерей ГСВГ, где из нас будут делать взрослых людей. Мы будем учиться ходить по приказу, обучиться нехитрому солдатскому ремеслу и постараться получить какую-то армейскую специальность, которых в армии множество. Если 2 первых сообщения я, как и все остальные, встретил понятно кисло, то вот слова о специальности меня оживили. Раз уж пока Спартрата с визгом пролетела, то почему бы не умудриться не пролезть на какую-нибудь интеллигентскую должность на 2 ближайших года, где, как известно, тепло, светло и мухи не кусают. Проблема, конечно, в том, что и другие призывники не пальцем деланы и будут стремиться тоже. Но у меня, как у попаданца, есть предсказуемые возможности. Тут, главное, понапрасну не зевать и означенные мухи не считать. Пока Бороздин изображал молотилку, молотя со скоростью несколько слов в минуту, я, изображая вежливый интерес, напрягал свое серое вещество в голове. Кем же мне стать в солдатах? Выбор, казалось бы, большой. Вот именно, казалось бы, водителем, не такая уж это интеллигентная должность. Фу. И потом, к технике я не предрасположен в прошлой жизни и, по-моему, в этой. Тыловые должности, тепло да, остальное нет. прослужить 2 года кладовщиком или поваром, чтобы потом всю жизнь стесняться армейской жизни, хотя поваром бы я был неплохим с учетом большого опыта кулинарной работы в прошлой жизни. И ничего, что там я готовил для себя, а в армии для солдат. Опыт-то есть, но нет, сердце не лежит к кухне. Как это, декан факультета и стал кухаркой, спортсменом, это, пожалуйста, но ведь это не армейская специальность. То есть я то с большой охотой, но командование не одобрит. Наверняка, его точки зрения, каждый солдат должен быть потенциальным спортсменом, хотя бы низших разрядов. Нет, не годится. И тут у меня словно яркая молния в голове проскользнула. Я чуть обрадованно не закричал, разрушая всю торжественность момента. Я же чел из будущего. А там у нас, помимо прочего, 2 фишки, цифра и компьютер. Цифровые технологии я не осилю, сам ничего не знаю. А вот к компьютерам я уже ближе. Сколько сотен и даже тысяч часов я за ними провел. Во всяком случае, как пользователь я не слаб. И среди нынешней молодежи я буду вне конкуренции. Решено, если есть в этой учебке что-то связанное с компьютерами, попробую. Сделав вывод о дальнейшей жизни, я уже спокойно слушал риторические разглагольствования полковника об армейских буднях, священном долге перед социалистической родиной и т.д., стараясь не думать о ноющих ногах, об общей усталости тела, о все большем голоде. Будущие месяцы точно будут весьма тяжелыми. Причем не морально, к всему я уже привык, а физически. И что делать? Сожми челюсти и терпи. Не ты первый, не ты последний. В 18 веке вообще работали по рецепту. Вот тебе 2 рекрута, выдай мне из них 1 солдата. В ха-ха веке нравы уже куда мягче и до смерти над новобранцами не издеваются. Так только учит служить и родину любить. Бороздин, наконец, закончил свою военно-педагогическую речь с элементами псевдопатриотизма и разрешил нам распределяться по ротам. Их было 6 штук и удивленно заметил, что в моей 3-й роте находятся все знакомые мне рожи. Оказывается, сопровождающие заранее распределили нас по будущим ротам уже в поезде. Немного условно говоря, каждые 2 вагона – это рота. Причем по армейской смекалке, передней была не 1-я рота. Нет, наша 3-я, а 1-я и 2-я, хотя и были, но оказались где-то в середине. Распределились, получили матрацы, подушки, постельное белье и рухнули без сил. Ура, мы в армии. Начинается отсчет 2 лет. Глава 2. В положенное по уставу время, 6:00, прозвучал сигнал страшной для многих побудки. Среди коек, окончательно будя их хозяев, величественно стал ходить старшина роты сержант Малов по прозвищу Кормилец. Название это, смешное и зачастую дурное, появилось из-за частого обращения сержанта к подчиненным новобранцам именно таким образом. «Эй, Кормилец», — говорил он им ласково и уж только потом нудно распекал, страшно грозил и, наконец, изобретательно наказывал. Ему, между прочим, оставалось до конца срока службы 3 месяца, а потом он твердо демобилизовался, несмотря на настоятельные просьбы и даже приказы командования остаться, как тогда говорили, на сверхсрочную. Талантливый был педагог, стервец. Вы, наверняка, уже поняли, что я его не любил, а его никто не любил. Талантливый педагог, это ведь не значит добрый и честный человек. Как человек он был полное дерьмо, но подчиненные его роты всегда были впереди практически в любом выпуске учебки. Но это мы узнали потом, а пока, уже полностью проснувшись, лежали и внимали. Потому как словесного приказа подниматься еще не было, ласково пояснил он, раздавая внеочередные наряды на мытье полов торопыгам. Вот вы в фильмах смотрели, сигнал, а потом дневальный орет. Подъем. Сегодня дневальный орал? Требовательно спросил он у разнесчастного Димку Возмищева, того самого, которому я дал еще в поезде ногой в лицо. Нет, товарищ старшина, не орал. Отчаянно закрутил тот дурной головой в абсолютном отрицании. Правильно, голосом доброго дяди одобрил его слова Кормилец, а потом уже жестко спросил, какова же черта ты тогда вскочил? Вот за эту дурость ты сегодня попадаешь на зарядку в особую группу с коэффициентом 2. Новое наказание. Мы уже знакомы со старшиной 2 дня, вон все умудряются удивлять нас новизной в поощрениях. Как я сам понимаю, коэффициент 2 обозначает, что все физические упражнения надо выполнять в 2-кратном размере. Бедный Димка, к Возмищеву я уже давно не таю зла, 2 дня, как минимум, потому как наглости у него много, а вот силы и возможности лидера нет совершенно. Та же собака, но без особых зубов, начнет лаять, а топни и забудь, что с такого злиться. Ну и ежевчанин, ну дрочливый, Так это легко лечится. А вот сегодня Димка попал в крутую. Внезапно кормилец целенаправленно направился ко мне. Растудыть твою ж мать. Что же я сделал такого? На всякий случай слабыми движениями проверил выражение лица. Вдруг оно выдает меня, лыбится, например, в наглую. Но нет, лицо сонное, в меру нейтральное. Малов остановился у меня в ногах. Видно, что побаивается. Ох, я и влип. Сейчас я сам себе буду жаловаться и скулить. Рядовой Ломаев, ровно сказал он мне, в личном деле написано, что ты не русский. Так точно, отрапортовал я. Лежа смирно не вытянешься, но я так лежал, что было видно. Лежащий уважителен к спрашивающему, я удмурт. Кормилицу, впрочем, этого было мало. Он заинтересованно изогнул фигуру, хотя на лице было полное равнодушие. Вот ведь паразит. Было б мне 18 лет, наверняка у меня уже был бы сильный энурис, и я испортил бы постельное белье. Но, увы, кормилец, к твоему разочарованию, мне уже под полста лет и еще четверть условно. И уж малолетние надзиратели меня точно не сподобят на всякие глупости. Так что на все эти эскапады сержанта Малова я посмотрел на него безмятежным взглядом синих глаз. Мол, что тебе надо, безнадежный дурачок. Кормилец в прострации задумчиво погладил подбородок. Похоже, сегодня он сумел впустую проиграть один из своих лучших психологических опусов. Но ведь все когда-нибудь случается в первый раз. Он стремительно наклонился над странным солдатом, правда, при этом на изрядном расстоянии. «А, скажи-ка мне, кормилец, как у вас будет называться бог? Очень хочется узнать, просто сил никаких нет». «Опа, зачем ему это? Не знаю, как насчет победить, но вот удивить он меня сумел. Надо ответить человеку, ждет ведь бедолага. Кажется, Инмар, а вообще я не очень силен в удмуртской мифологии». Малов также стремительно разогнулся. «Инмар, прикольно как», — обратился к остальным призывникам. «Слушайте все, сегодняшняя зарядка будет проводиться рядовым Ломаевым. Вопросы?» — он обвел взглядом помещение с новобранцами. Те, разумеется, ему не ответили. И не только из-за боязни малознакомого еще сержанта, который очень даже становился неким господом. Во всяком случае, в ближайшее время. Но еще больше их бросала в оторопь стремительная смена обстановки. Даже в таком юном виде с пластическим сознанием это было чрезмерно. Требовалось хотя бы чуть-чуть обдумать произошедшее и решать, как и где они будут жить и служить. Я же лихорадочно поискал в мозговых закоулках всю информацию о методах и технологиях зарядки. Их было много, но требовалось найти лучшие и причем не очень тяжелые. Ведь, как это бывает всегда, морально запачкаешься сразу, будешь потом чиститься всю армейскую жизнь. Оно мне надо. Между тем кормилец, решив, что прелюдий достаточно, скомандовал: «Внимание, рота, подъем!» Новобранцы, еще почти не готовые к этому практически, хотя знакомые теоретически, хотя бы по тем же художественным фильмам, что такое солдатская побудка, начали лихорадочно, хотя и не умело одеваться и выбегать в большой санузел, состоящий, как всегда, из туалетов и умывочной. Малов, некоторое время с любопытством наблюдающий за суетой, отвлекся на меня. «Рядовой Ломаев, кормилец, разрешаю вам уже командовать. Удиви меня до изумления». «Ха», разрешает он. «И чего де здесь командовать? Здесь туалет в 6 очков, там умывалка в 6 кранов. И что де я придумаю? Что я ребятам скажу?» Модернизация процесса в сей момент была минимальная. Я сам вышиб вторую дверь, почему-то закрытую. Ребятам приходилось вбегать и выбегать в один узкий вход, что обязательно вызывало ненужную сутолоку и нервотрепку. Да, еще успокоил пару раз тех сволочных драчунов, которым все было плохо. А что я еще мог сделать? Я, между прочим, такой же рядовой необученный, как и все, и возможностей у меня дополнительных никаких нет, и самому надо в туалет и умыться. Но как-то простались и умылись без сутолоки и кутерьмы в сравнительно короткий срок. В норму, во всяком случае, уложились и замечания от кормильца не получили, и то хорошо. Здесь ведь не в замечании дело. Конечно, с ехидной улыбкой и подколкой, да при всех, это морально очень неприятно и неудобно. Но главное, довеском к замечанию было наказание. И не весть, новые они или старые, а что это физические наказания. Ну а потом на улицу, в ноябрьскую холодину. Еще раз, слава богу, это Германия, а не Нашинская Сибирь. Здесь зимой не жуткий мороз, а всего лишь слякоть. Но все равно, с учетом, что мы выбежали голые по пояс, так сказать, топлес, ха-ха. Но даже сырой промозглый ветер был уже достаточен, чтобы ребята стали стремительно синеть. Не дай Боже, заболеют. Я тоже был без футболки и ежился под порывами ветра. Но я все-таки был закален в прошлой жизни, да и в этой сколько бегал на настоящих удмуртских морозах. А вот остальные, попав в первый раз в такую обстановку, откровенно мучились. Некоторые по глазам было видно, были готовы закричать маму. Вот ведь маменькины дети. В данном случае, как ни крути, а получается, что именно человек кузнец своего счастья. Все равно ведь из офицеров и старослужащих никто не поможет. Еще и издевнутся над нами. Мол, попались, зеленые первогодки, это вам не у мамки под юбкой. Как по мне, так надо обязательно двигаться. Если остановишься и замерзнешь, точно заболеешь. И ладно бы ешь и простудой, ОРЗ или всяким гриппом, тогда еще не опасным, так ведь заболеешь воспалением легких. И что из того, будто есть антибиотики и, скорее всего, не умрешь. А что та часть легких, которая заболеет, навсегда отомрет, вас это как бы не касается. Не стал из-за этого ждать отстающих, построил в колонну по два и неспешно погнал пока вокруг здания. Протестующие, рассчитывающие, что я быстренько проведу зарядку и заведу в теплое здание, вскоре замолкли. И бежать тяжело с нудными жалобами и требованиями, и сержант Малов, к которому все это, собственно, и было обращено, не обращал внимания. Пробежали два круга, разогрелись. Хоть темп был щадящий, но двоим пришлось выстраивать дыхалку руками. Совсем не умели бегать. Подошли отстающие. На месте Малова я бы ими занялся. Сегодня режим был щадящий и отстали. 45 секунд на одевание и умывание им точно не успеть. Хотя, что я умничаю, сам еще мало что могу. Повел роту Эплац, где были физкультурные снаряды. Во всяком случае, перекладина там точно была. Провел разогревающие мышцы упражнения. Сам я, разумеется, бегал, прыгал, отжимался наравне со всеми. Поэтому и был готов к перекладине. Поставил роту полукругом, легко отжался 10 раз. Спросил у ребят, кто так же может, поднимите руку. Поднялись две одинокие руки. Да уж, очень не густо. А кто считает, что его физическое состояние может позволить? Рук поднялось куда больше, где-то с десяток. Или самоуверенные, или знакомы с физическим трудом. Наверняка, деревенские. По себе знаю, в деревне, хоть и сильно не хочешь, а физически будешь работать. Однако, зайдем с другой стороны. Громко спросил, кто вообще не работал с перекладиной. Показались три руки, тоже не очень радостно. Понимают, что огребут сейчас по самое эгово. Кто не занимался до армии физическими нагрузками любого типа, даже легкими. Поднялись две руки. Что ж, кормильцу придется попотеть, хотя бы подтянув до приемлемого уровня. А я умываю руки, адью. Перестроил строй в колонну, собираясь повести роту в казарму, а потом отдать бразды правления кормильцу. Но тот вдруг отошел от олимпийского спокойствия и отменил мой последний приказ. Молодец, не то в издевку, не то с одобрением похвалил Малов. Поинтересовался, на перекладине солнце можешь крутить? Для незнающих, крутить солнце на перекладине, совершать полный оборот тела вокруг своей оси, держась руками за перекладину. Здесь нужна не только сила, но и выносливость, гибкость и хороший вестибулярный аппарат. Крутить солнце может только тренированный человек, почти на 100% профессиональный спортсмен. Вот ведь кормилец паразит. То есть придется либо провалиться, либо показать, кто ты есть. А ну и что, я и сам собирался показать, кто я есть. Не отвечая, лихо подпрыгнул, обхватив руками перекладину. Раскачал тело, набрав инерцию и начал крутить солнце. Потом бодро соскочил на землю. Цирковое представление окончено. Кормилец считал так же. «Веди роту обратно в казарму», — приказал он. «Люди должны получить необходимую пищу по армейскому уставу». «Эфух, сейчас отведу ребят домой и все». Ну его нафиг с этими долбанными лычками. Был рядовым спортсменом и, соответственно, им и буду. И когда кормилец приказал мне вести из казармы в столовую, я в первый раз воспротивился. «Хочу быть рядовым солдатом», — объявил я старшине роты, — дабы на своей шкуре почувствовать тяжести службы, а уже потом делать солдатскую карьеру. Сказано оказалось весьма двусмысленно и чуточку вызывающе, но было уже поздно. Я лишь широко улыбнулся, как бы извиняясь. По-моему, Малов этим совершенно не купился. Он, правда, не стал спорить, но так красноречиво скрипнул зубами, что я понял, все разборки еще впереди и ты даже не думай, что о твоих грехах забудут. Еще как вставит в лычку, не будь я почти членом партии. Завтрак был прост, хотя и сытен, геркулес со сливочным маслом и тремя кусками хлеба, сладкий чай. Кое-кто вздумал ворчать, но я молча съел до последней крошки и умелся обратно в казарму, навести дополнительный порядок в обмундировании. Чует мое сердце, возьмут меня под белые руки по указке кормильца и отволокут либо к старослужащим, либо напрямую к командиру роты капитану Гришину. А там, знаю я такие вещи, будут ковырять до такой степени, пока что-то не найдут. Это ведь так, притащит меня, как нарушителя дисциплины с четкой задачей, наказать так, чтобы вся моя рота испугалась. Значит, будут обязательно искать какую-нибудь бяку. Это понятно, что все одно побьют. Но очень уж не хочется, чтобы за грязный мундир. Там меня и похватали. Кормилец собственной персоной. Разговаривать он со мной не захотел, сурово потребовав сразу же к товарищу командиру роты. Причем такую сделал многозначительную паузу, что явно послышалось для получения выговора и определения степени конкретной степени вины. Эки ты кормилец глупый, молодой еще, торопливый. Здесь же главное не чувство вины, а ожидание наказания виновным. Деканам я специально указывал через кого-нибудь доцента, секретутку и прочее, что я очень недоволен и на днях вызову для ругательного разговора студентку, студента и мерек. И все, как правило, о виновных ты даже можешь не вспоминать, они сами себя поедом съедят. А тут только сказали, я даже не успел потом облиться, а они уже тащут к означенному прокурору. Фу, а где же педагогическая составляющая фактора вины? Капитан Гришин, старый уже человек с точки зрения Ломаева молодого и средних лет по мнению Ломаева пожилого, встретил меня с любопытством. Вот ты какой! Добродушно прогудел он при виде своевольного солдатика. Однако я специально не приял такого тона. Нет уж, если примешь неофициальный тон, то тебе же и влетит по самые микитки. Плавали в прошлую жизнь, знаем. Товарищ капитан, рядовой Ломаев по вашему приказу прибыл. Доложил я сугубо официально и строго. Дескать, ты офицер, я срочник в маленьком звании и поэтому вольности недопустимы. Гришин не обиделся. Молодой еще, что с него возьмешь? Даже анализы те, скорее всего, в рассрочку. Садись, коли пришел, радушно пригласил он меня. И уже менее приятно добавил. Рассказывай, как до такой жизни дошел, что на тебя сам сержант Малов жалуется. Старшина роты на новобранца. Ха, вот ведь кулема. Хотя и старослужащие, и офицер были бы менее благодушны, если бы могли видеть за юным мужчине, почти юноше, пожилого декана из будущего. И этот декан был очень обеспокоен. Прямо-таки сотрудник ЦРУ этот Гришин, не меньше. Но капитан такой способностью не обладал, а отношения с Западом в последние годы так улучшились, что работников КГБ уже давненько в его подразделении не виделось. Виноват, товарищ капитан, больше не повторится, только лишь доложил рядовой в нужном ему направлении. В последние годы, особенно из городов, молодые все больше прибывают гонористые, слова им не скажи, а этот ничего нормальный, только в солдатской карьере не двигается. Говорит, не нужна, а какая военная специальность у тебя есть? Более тепло спросил его Гришин, в армии многие специальности нужны. Виноват, товарищ капитан, не думал еще, только несколько дней здесь. Я, конечно, лукавил. Это мы с Маловым мы еще не говорили, но раз оказался у капитана, почему бы нет, и заодно уйдет от неприятной для него темы неподчинения, добавил, может, вы подскажите, а то я новобранец в армии, не все знаю. Гришин, как голодная щука, взял приманку сразу и всей своей зубастой пастью образное выражение, он сходу торжественно заявил мне, наш учебный центр, товарищ солдат, обслуживает самые многочисленные части в советской армии, разумеется, в ГСВГ, мотострелковые. Поэтому, в основном, мы выпускаем мотострелков. Другие центры с нами в кооперации, выпускают специалистов, их обслуживающих, пулеметчиков, артиллеристов, водителей и других. Капитан останавливается, не видя у меня на лице оживления. Нет, разумеется, я не собираюсь отказываться от этих боевых специальностей. Мотострелки, на мой взгляд, ничуть не хуже, чем танкисты и артиллеристы. По крайней мере, я так думаю, и бус у меня будет соответственный, чего ж тут выбирать, пусть командир решит, он опытнее. Ну а для души чего-нибудь с переносом на штатскую жизнь, объясняю это Гришину. Тот откровенно удивился, а потом вдруг ухмыльнулся, объяснил, не понимаю я вас, такие молодые и по виду, и по поведению, а потом раз и сделаете что-то вдруг охеренно взрослое. Я молча кивнул, не став ничего объяснять, лицом поясняя, что и сам не в курсе. В душе же глубоко, глубоко хихикнул. Знал бы он, сколько мне лет, тоже бы удивился, только с другой стороны. Он мне даже не в сыновья годится, во внуки. Хотя внешне я весьма молод, даже юн, но командует этим телом старческий неторопливый разум. А это, между прочим, совсем не одно и то же, очень не одно. Поигрались пантомимами на лицах, капитан Гришин совсем потеплел. Не то, чтобы он меня раскусил, скорее, наоборот, если бы он понял, кто перед ним в действительности, он бы послал сюда попов с кадилами или, по времени, членов партбюро с партбилетами и представителей КГБ обязательно. А тут командир роты увидел обычного жителя Удмуртии, скромного, общительного. Пусть себе на уме, но по ногам остальных он ходить не собирается. «Какие еще есть способности, интересы?» – спросил он. «Скажи мне, армия – такой государственный институт, который будет способствовать раскрытию всех возможностей солдата». Глава 3. «Ага, сейчас я тебе все и скажу, товарищ капитан. Как я знаю из гигантского собственного опыта общения людей, представители госаппарата будут использовать только то, что интересно тебе. Максимум – интересам своего учреждения». В данном случае одного из учебных центров ГСВГ. А что тебе интересно? Если я тебе вытащу все свои способности, такая вот я многогранная личность, вряд ли он хотя бы все запомнит. Поэтому, скажу-ка я своему благодетелю о мечте стать компьютерщиком. Вдруг попаду в яблочко. СССР в конце 1980-х как раз находился на пороге информационной эпохи. Население начало уже практически ощущать влияние компьютерных технологий, а государство чувствовало потребность в их развитии и необходимость в квалифицированных кадрах. То есть не то, чтобы аппарат рвался туда, ему и так было хорошо, но... В первую очередь, оборонные потребности. Запад в эти годы рьяно распространял новые технологии. А это ведь не только гражданские отрасли, но и оборонка, в том числе ядерная триада. Пойдут они, а СССР отстанет и кирдык всему советскому влиянию, а потом и самому государству. Именно поэтому в 1980-е годы армия одним из самых первых начала развивать эти технологии. Вот бы мне туда залезть, ведь компьютеры идут массово, хоть и в единичных случаях, а кадров поэтому пока почти совсем нет. Здесь вам не тут и компьютерщики, как явление, еще не появились совсем, а тут я такой белый и пушистый. Нет, вы посмотрите, скажем, биатлонисты такого уровня тоже нужны, но на территории Германии это не совсем актуально. То есть, если я ему скажу, что перед ним призер региональных соревнований всесоюзного уровня и даже мировой рекордсмен, капитан Гришин, конечно, впечатлиться, но не очень, ему это не совсем нужно, тем более, наверняка, кадровики ему обо мне уже сообщили, в свое время тесте главный тренер, кому как, Пушин, пытаясь просунуть меня в спортроту, сочинил неплохое досье, спортрота в конечном счете просвистела мимо, но бумаги-то осели в нужном месте армейского архива, армия, как очень бюрократический государственный институт, была зачастую неповоротливая и медлительная, зато можно было почти на 100% быть гарантированным, что сведения, хоть раз сюда попадавшие, осядут там намертво. А вот о данных, что я неплохой для этого времени компьютерщик, твердо был уверен, что никто не знает, и уж в армейских структурах точно. Теперь главное, чтобы была необходимость, Гришин меня съест с потрохами. «Товарищ капитан», скромно сказал я, до армии я учился в компьютерных курсах, добровольно, то есть официально это нигде не задокументализировано, но я работал по данной специальности в оборонном предприятии «Жмаш», и, по-моему, неплохо. Вот, а сейчас ждем. Если в учебном центре есть хоть немного компьютерных технологий, а я думаю, что 50%, железно есть, 50%, здешние офицеры вообще о них не слышали. Время такое в СССР. Где пусто, где густо. О, ес, попал. Гришин попал на меня даже не то что заинтересованно, взбудоражено. Компьютерщик, Ломаев, это ж очень здорово. Но почему ты формально все это не документализировал в личном деле? Хотя бы тому же старшине малому сказал. Учишь вас учишь, а все сплошное дерево. Или хоть бы простенькое удостоверение с обычных курсов привез в армию. Нет, что ли? Командир роты немного разочарована, но в глубоком раздумье побарабанил по столу, вздохнул, потом решился, надел фуражку. «Пойдем», — сообщил он, — «глянем к Викентичу, тут недалеко в этом же здании, то есть для тебя, разумеется, полковник Назаров, строго поправился Гришин, но все равно пойдем, вопрос уж очень актуальный и злободневный, он только обрадуется. Капитан сказал это, посмотрев на меня с такой надеждой, что я аж поежился, что он право, я ведь обычный пользователь компьютера, или, как говорили в хаха-веке, ЭВМ. Потом полковник этот очень уж нехорош, честно говоря, обалдуй стопроцентный, видел я таких в сфере высшего образования. Профессор, доктор наук и в то же время дурак, дураком. Такое чувство, что он свой ум полностью растратил в ходе защиты на докторскую диссертацию. Вот и здесь весь разум перешел от головы в полковничьи погоны. Это лысоватый такой дяденька, уточнил я у Гришина. Конечно, ругать того вслух при офицере я не буду, не совсем еще сошел с ума. Но, пожалуй, откажусь от этой синекуры. Мне после этого от Гришина здорово перепадет, но будет еще хуже, если мне навалит обязанности, а я с ними не справлюсь. Знаю я таких дурных, но энергичных руководителей в прошлой жизни, хотя бы в институте, подальше от них и слава богу. Однако командир роты поправил меня. Если ты говоришь о полковнике при вашей первой встрече, то это был наш замполит. Оратор еще тот, Гришин, судя по всему, хотел изрядно позлословить, но вспомнил, что перед ним зеленый солдат и вовремя замолчал. Но эффект от этого был приличный. Я, во всяком случае, выслушал все от молчания капитана и полностью с ним согласился. Как историк я считал, что если можешь говорить, то не мели всякую ерунду. Или это типичный уровень политработников. Полковник Назаров не такой, продолжил после долгой паузы мой собеседник, уже быстро идя по длинному коридору, умный, энергичный, способный на все. Вон смотри, вычислительный центр у нас первый в ГСВГ появился. И работника он нашел квалифицированного. Жаль, тот вдруг заболел. Осень же холодная. Простыл, воспаление легких. Теперь на 2 месяца вышел из строя. Это если без осложнений. А если с ними, то до бесконечности. А ты, я вижу, здорово закручинился от моих слов. Не боись, практически ты должен хотя бы чуть-чуть продвинуть наш центр. Ведь полковник только сумел откуда-то получить оборудование и привезти его. А соответствующих специалистов у нас нет. Вот и лежат машины ЭВМ сколько уже месяцев на складе. Остальное расскажет сам полковник Назаров, а ты главной работой. Должен понимать, командир дает приказ от насущного положения, а ты делаешь от возможного. И никого от этого теперь не расстреливают. Подожди, вдруг тормознул он около одной из дверей, проинструктировал. Сначала пойду я, потом ты. И вообще, помни, что, с одной стороны, ты зеленый срочник, солдат, с другой, ты очень редкий, а потому ценный специалист, и очень нужный. Гришин сказал это и затем негромко, но решительно постучал. «Да-да», — незамедлительно ответили ему. Капитан, немедля, открыл дверь. Чувствовалось, что, по крайней мере, между двумя этими офицерами нет ненужных формальностей и строгих правил. Однако встретились они, как положено, как младший со старшим. Меня, что ли, засмущались, молодого зеленого солдатика, даже еще не принявшего присягу. Была ли здесь телепатическая связь, но, в конце концов, все свелось именно к этому. Но началось все с рапорта командира роты, стоявшего по стойке смирно. Товарищ полковник, капитан Гришин с рядовым Ломаевым явились по важному делу, если вы, разумеется, не разобрались с проблемой вычислительного центра. Назаров был занят обязательной для начальника заботой, работал над документацией и то ли подписывал, то ли правил, но в руке у него была обычная ручка по 35 копеек. Однако при появлении Гришина, ну и меня, он отложил бумаги, а когда уловил нюанс слов, остро посмотрел на капитана, потом на меня. Лишь после этого он довольно сухо предложил нам присесть на имеющиеся стулья. «Вот это командир, у такого не забалуешь». «Зря, наверное», — согласился с товарищем капитаном, «лучше все же получить от командира роты, чем от начальника учебного центра». Назаров между тем ответил капитану, «Нет, к сожалению, проблема до сих пор очень актуальна. Садитесь, товарищи». Он хотел явно продолжить, но наличие солдата, срочника заставило его быстренько закруглиться. Молча снова посмотрел на капитана, на меня, мол, «Колитесь уже, раз явились, не тяните время, его и так совершенно нет». Капитан его правильно понял, доложил, «Товарищ полковник, поскольку проблема зависла, я предлагаю временно поставить на должность специалиста этого подразделения солдата, срочника. Начальник учебного центра от такого предложения явно был не в восторге. Я не знаю, чем занимался этот специалист, но он был, наверняка, офицер. Это все равно, чтобы на должность доцента или профессора поставить вчерашнего студента. Так, кстати, делали после Октябрьской революции в годы массовых сталинских репрессий. И ничего хорошего из этого не получилось. Все-таки специалист, это специалист, а не специалист, это, ГМ, не специалист. Но Назаров лишь спросил у того же Гришина, совершенно игнорируя меня, если он специалист по ВМ, почему тогда его пропустили кадровики и сами командиры? Я же четко говорил на совещании, что такой работник очень нужен, любой, даже мне, несмышленышу, вопрос был очень неприятен, а уж офицерам было откровенно ясно, что чья-то карьера явно затрещала. Но Гришин был не самодур и не дурак. Он поспешно сказал, что у Ломаева официально ничего не отмечено, так бывает и не только в этой сфере. Но курсы тот прошел, немного поработал по специальности, так что он предлагает хотя бы поставить его хотя бы к сборке обычных ЭВМ. Назаров не ответил, но повернулся ко мне всем телом, что, как я понял, подразумевало, что мной заинтересовались. Но первый вопрос опять был довольно неприятен. Почему ты окончил курсы без получения удостоверения? Ха, честный ответ обрек бы на очень неприятную правду. Я действительно прошел ряд занятий по компьютерным технологиям на курсах переквалификации, но ведь это было в 21 веке. Пришлось врать, а что делать? Тем более, такая практика действительно была, просто меня там не оказалось. Но теперь как бы я там существовал? Попробуй. «Проверь», – доложил, смотря на Назарова честными глазами. «Товарищ полковник, я прослушал компьютерные курсы на Ижмаше, но поскольку экзамены с последующей выдачей удостоверения стоили денег, а я в это время еще и участвовал на соревнованиях, то главный тренер предложил мне это мероприятие проигнорировать. КГМ», – прокашлялся Назаров, – «непродуманно действовали, надо было смотреть на будущее. И как теперь быть?» Пушин тогда, конечно, сказал не так. Он всего посоветовал, грубо говоря, просто меня послал, заявив, что я уже взрослый и сам должен думать, но при этом жестко оговорил, что я обязан делать все это не в ущерб лыжной гонке. Ну, я и махнул рукой на все это и даже сейчас не жалею, будет у меня официальная бумажка с печатью или не будет, в конечном итоге, все станет решаться от моего умения и знаний, а не очередного удостоверения. Но внешне я лишь скромно потупился, как примерный юноша. Мол, вы правы, товарищ полковник, но время уже обратно не вернешь, так что остается лишь сожалеть о прошлом. Назаров, видимо, подумал о том же. Ему надо было немедленно, пока старшие начальники не вырвут последние волосы на голове, пустить в строй вычислительный центр, зачем уж он им так нужен. Так что, имеет ли он бумагу или нет, лишь бы работал. Единственное, о чем он хотел обязательно узнать, не самозванец ли я нечаянно. Новобранцы, особенно в первые месяцы, тяжело принимают армейскую жизнь и многие слабые воли стремятся укрыться от военных тягот, в том числе и так, пытаясь уйти во вспомогательные службы. Я к этому был готов. Ну ладно, капитан Гришин, он здесь не главный, поэтому как бы поверил мне на слово. Но полковник Назаров, начальник учебного центра, именно на нем вся ответственность, и он не может просто так пропустить неизвестного, в общем, солдатика, вдруг сломает драгоценное оборудование. Он привлек мое внимание к компьютеру в кабинете, стоявший в укромном уголке. Он не привлекал особенного внимания гостей, пока хозяин сам не показал на него. Вот, солдат, мой персональный ЭВМ. К сожалению, он недавно вышел из строя. Сумеешь навести порядок? Назаров так хитро посмотрел на меня, что я невольно напрягся. 100% тут заковыристая ловушка. Вот ведь паразит какой. Но ничего, я продерусь. Так, в 21 веке даже статистику вывели, больше всего у непрофессионалов самые немудреные причины поломок. Скажем, не работает компьютер, значит, посмотрите его вилку, 50%, что она не подсоединена к электрической сети. Опустил глаза вниз. Ха, даже дергаться не надо, вот она вилка, смонтирована, как положено, к электрошнуру, а тот аккуратно положен на спинку стула. Пользователь, видимо, оказался аккуратный, с окончанием работы не просто бросил вилку, отсоединив ее от розетки сети, а опрятно положил ее на видное место. Что смотришь? Меж тем поторопил меня Назаров, можешь хотя бы погладить ЭВМ. Не бойся, машина отключена от электрического тока, так что не шибанет, чтобы сомневался, хе, ведь это и есть главная причина. Еще раз бегло посмотрел на внешний вид монитора, системного блока, вроде бы нет больше неполадок, а была не была, рискнем, товарищ полковник. В результате внешнего осмотра компьютера обнаружена причина нерабочего состояния. Разрешите ее ликвидировать, доложил я с олимпийским спокойствием. Тут уже Назаров забеспокоился всерьез. ЭВМ, техника солидная, дорогая, на казенном балансе. Сломает еще, отвечать будет, конечно, он, что с этого зеленого солдатика возьмешь. Ты ведь даже не коснулся ее, тем более, не полез внутрь, как сделал бы любой праведный ремонтник, обличил он меня. Ох уж эти солидные дяденьки с большими звездами на погонах. Как-то им кажется, что они все знают и видят, а молодежь только и ошибается почем зря. Товарищ полковник, ответил я спокойно, не профессионалы, как правило, просто выключат системный блок и монитор от электрической сети и забудут об этом. Разрешите, я подключу компьютер к сети? Ну, озаботился Назаров. Впрочем, если молодой человек просто включит вилку в розетку, они же не сломанные, нет, то пусть, от этого ничего не будет. Разрешил, включай. От моего уж очень старого взгляда юных глаз ничего от его мимики не укрылось. Эх, молодой ты уволень, это и есть причина большинства поломок современности, когда сломанная электротехника бестолково подключается к сети. Вот, а сам-то ты подумал, монитор вроде бы внешне цел, тут все просто, а вот как системный блок, его ведь потроха не увидишь через железный кожух. С другой стороны, ничего не горело, не замкнуло, запаха горелым, по крайней мере, не ощущается. А была не была, включаю, разрешение уже есть. Решительно соединил сначала вилку монитора, потом системного блока. Это вам не тут, не техника 21 века. Системный блок заработал сравнительно быстро, пара секунд и он загудел, а вот монитор пришлось ждать. Но вот и он загорелся, на экране монитора появилась соответствующая картинка. Я же бдительно слушал, глядел, нюхал, бдел, одним словом. Ведь ни разу не компьютерщик я, больше, скорее, опытный, ГМ, пользователь. А уж про довольно примитивную технику хаха-века я и забыл, если вообще знал. Однако, ничего не сломал, все блочные части работают. Компьютер в целом правильно включился. Надо докладывать начальству. Товарищ полковник, повернулся я к Назарову, разрешите доложить, ЭВМ работает нормально, подключено штатное ПО. И вытянулся по стойке смирно. Дескать, я все зависящие от меня сделал, оборудование работает правильно. Оцените, товарищи офицеры. Гришин, понятно дело, продолжил смирнехонько сидеть. Здесь он тоже гость, хотя и с гораздо большими правами. А вот Назаров удивленно посмотрел на работающий компьютер, как, ха, баран на новые ворота, только что вдруг построенные на неположенном, по мнению животины, месте. Откровенно признался и мне, и Гришину о текущей обстановке. Вчера вечером пришла младшая дочь Вероника, мол, подкреплю знания и умения об ЭВМ. Арясина такая уже, а все играть лезет. Вот я и подумал, сломала технику, отругал вчера, как пришел домой. А она, ты говоришь, что сделала? Назаров вопросительно посмотрел на меня. Думается, зря я на него бочку покатил. Никакая это не была ловушка. Просто он испугался за дочь. Вот и своеобразная вышла реакция. А уж дальше я сам додумал. Тетеря, напугал себя до икоты. Честно сказал полковнику, как священнику на исповеди. Вероника верно отсоединила ЭВМ от электрической сети. Это как водитель выключает двигатель после игры. Не надо и даже опасно работать технике просто так. А вот вы правильно не полезли в ЭВМ, сломали бы невзначай. Назаров поморщился. Зеленый солдатик, кажется, полез учить его, однако, как его, Ломаев и не думал поучить. Спокойно сказал и продолжил стоять. Ладно, предположим, это влез не молокосос, а квалифицированный специалист. Какой молодец. Глава 4. Рядовой Ломаев. Резюмировал Назаров по итогу встречи. От лица службы благодарю вас. И по предложению товарища капитана ответ будет, скорее всего, положительный. Он пожал мне руку и предложил мне пока погулять. Товарищи офицеры желают посекретничать. Да пожалуйста. А Гришин расширил предложение, сказав идти до собственной казармы. Сержанту Малову скажи, если спросит, что я с тобой разъяснительную работу провел, считаю, что пока хватит. Если не понял, пусть сам ко мне подойдет. И проходи, товарищ рядовой. Ломаев вышел, а полковник Назаров, глядя вслед, задумчиво решил: «Нет, на безрыбье и рак рыба. Я, конечно, сегодня, завтра еще позвоню и в штаб округа, и в Москву, в центральные структуры. И там обещали. Только вот как-то они неуверенно говорили про будущее. Я знаю, ни в штабе ГСВГ, ни в штабе округа сейчас соответствующих специалистов нет. Пока подготовит, пока они заматереют, сколько еще времени пойдет, а требуется сейчас. Знаешь ведь, компьютерный центр по плану должен не только нас обслуживать, но и напроработать. Не дай бог с запада самолеты полетят, а у нас, по сути, дырка. А спец он, похоже, умелый. Как он здорово ЕВМ ввел в строй, и меня ненароком поддел. Я ведь и в самом деле думал, Ника моя сломала, хоть физически, хоть программно. Техника пока ненадежна, а девки есть девки, мигом вводит из строя. А тут на тебе, к сети не подключил, ха-ха, вот ведь заковыка. Он посмотрел на Гришина, формально спросил: «Как, Виктор Сергеевич, нормальный он будет ИО, начальника компьютерного центра? Ты-то предлагал перевести его в специалисты, тоже с приставкой исполняющий, но там», ткнул он в потолок, «настаивают обязательно назначить начальника, пусть и временного». Вот, и Назаров бессильно развел руками. Гришин подумал, посомневался. Зеленого солдатика на должность в любом случае старшего офицера. Так-то главная ответственность на полковнике Назарове будет. Он тут главный в учебном центре. Но и он никуда не денется, из его роты. И характеристики его, пока устные, потом письменные обязательно пришьют к личному делу, да еще, если надо, то и к судебному. Сказал, наконец: «Товарищ полковник, на ИО, начальника вычислительного центра, пожалуй, пойдет, но только ограничено для его же блага, да и для учебного центра надежней. Маловат и по званию, и по опыту, да и возраст у него такой», капитан помедлил, ища термин, и оценил, наконец: «пока зеленоватый». Назаров засмеялся: «Поддерживаю тебя, так же считаю, он ведь к нам формально пришел служить срочную, вот и пусть служит, а в остальном, так сказать дополнительно, пусть родине поможет, а то нас никто не поймет, хотя мы будем действовать по приказу свыше. Конкретно же он нам нужен месяца на 2-3, пусть прикроет от начальства, специалист все же классный, хотя и без соответствующих бумаг, если сможет, разберет пришедшее оборудование, а потом мы его отпустим, если надо, объявим благодарность, дадим сержанта, денежную премию, если что. Если формально назначить его, начальника, то и так надо зарплату платить», возразил Гришин, «этого уже хватит, какая там премия». «Да», несколько уныло произнес Назаров, прикидывая, сколько ему придется возиться и с самым Ломаевым, и, особенно, с собственным командованием. Но без Ломаева было бы еще хуже, и полковник смирился. На то и должность такая нервная, чтобы он не спал. Так что дискуссию больше продолжать не стал, но сразу же дал поручение Гришину: «Молодой зеленый солдат, неопытный в военном плане, это мы все не сделаем. Но вот принять присягу СССР мы можем». А тут капитан не промедлил. Вскочил со стула, встал по стойке смирно, торжественно согласился: «Так точно, товарищ полковник». Назаров кивнул, распорядился: «Только не разводи общий тарарам. Конечно, о бешеной карьере Ломаева и солдаты, и, тем более, офицеры все равно узнают, но попозже и не вдруг. Так что общую присягу личного состава, по традиции она принимается позже, но формальности мы не нарушим, а традиции можно изменить». «Так, так», поддержал его Гришин. «Через несколько дней проведем присягу, а там полноценным солдатам проведем Ломаева КВМ. И вот что, пожалуй, временно не будем обнародовать приказ о назначении рядового Ломаева на должность ИО, начальника вычислительного центра, в том числе и ему самому. Пусть новости приходят постепенно, ему же лучше. А я быстро шел в казарму, и без того задержался у офицеров. Кормилец явно будет недоволен, и, чует мое сердце, на офицеров он явно наскакивать не будет, значит, мне попадет двойная доля с невесть каким наказанием. Тут сержант не растеряется, их у нас, что блох у дворняшки. Так что торопись, хоть на обед не опоздаешь». В казарму я пришел через несколько минут и сразу попал в руки старшины роты сержанта Малова, точнее сказать, в руки старослужащих во главе со старшиной. Тут, видимо, надо рассказать о структуре учебного центра, нашего центра, а про остальные я не знаю, может такие же, может и другие. В центре было 6 мотострелковых учебных рот и сержантская школа. Во всех в них цементирующей структурой являлись старослужащие. Они являлись, как вы понимаете, всеми ММС, младший начальствующий состав, от командиров в роте, кроме командиров, в взводе и даже командиры отделений. Последние, правда, частично были из молодых, но это никак не играло роли. Казарм было всего 4, то есть в каждой было по 2 роты. И еще в отдельной жила школа сержантов. Не знаю, как остальные, но наша 3-я рота постоянно воевала с 1-й. Им почему-то взбрело в голову, что раз они первые, то и должны быть во всем первыми. Ну как почему-то. Казарма была разделена на 2 отсека 2 глубокими стенами, оставлявшими, впрочем, довольно широкие проходы. Очень скоро выяснилось, инициатива старослужащих, впрочем, охотно поддерживающими молодыми, что на свою территорию чужим хода нет. Смелых или глупых с обоих сторон показательно учили, как правило, пинками под задницу. То есть очень скоро, казарма была строго разделена на 2 зоны и полоса между ними играла роль не хуже, чем государственная граница. Но слышать-то можно в 2 стороны. Вот и слышали мы, как старослужащие первой роты втискивали в головы молодых их безусловное превосходство. А наши старослужащие, наоборот, внедряли свою ерунду, что рота 3-я, но по результатам 1-е. И ведь молодые и наши роты тоже охотно клевали. Ну вот пришел я в нашу роту. Та в это время занималась на плацу. Ротой, повзводно, даже отделено, как старослужащим будет угодно. Тут я на ей стороне. Солдатом ведь так просто не станешь, надо стараться, надо мучиться, и быть под постоянным прессом этих самых аглоедов. Мне было немного проще, ведь что армия, это, проще всего, отношения 20-летних над 18-летними под общим руководством 25-27-летних лейтенантов, и где-то еще ходит поодаль 30-40-летних капитанов. Конечно, есть некоторые исключения, но на то они и исключения, чтобы подчеркивать общую линию. А тут 75-летний старик со своей психологией и знаниями. Причем и старослужащие во многом меня не понимают, не я их. Все эти шутки, остроты, открытых издевательств прошли мимо моего сознания. А еще я понимал, что это надо. Ведь если абстрагироваться над всем этим издевательством, порою выходящим из края, то останется простая муштра. Тягостная, тяжелая, мучительная, но через которую парни и становятся солдатами. И мне здесь никак не стать исключением. Попытался спрятаться среди, так сказать, своих коллег, но сразу же вытащен старослужащими кормилец изволил узнать последние новости. Как не сказать, деду, а тем более, старшему по знанию, надо. Подбежал к кормилицу, козырнул, все, как положено, по уставу, доложил. Товарищ старшина, рядовой Ломаев по вашему приказу подходил к командиру роты капитану Гришину. Ну, довольно изящно поковырялся он в левом ухе, как бы подготавливая себя к прослушиванию важного известия. Товарищ капитан сказал, дальше цитата, провел со мной педагогическую речь и потом сказал, что пока хватит. Да ну, изумлению сержанта Малова позавидовали бы многие артисты столичных театров, так он поработал со своей мимикой. По-видимому, он не поверил мне. Но вот тут я ничем ему помочь не мог, не врать же ему, что капитан разозлился на меня и велел физически наказать, чего не было, того не было, но сказал старшине, товарищ капитан велел сказать, чтобы вы сами поговорили с ним, если что. Малов подозрительно посмотрел на меня, как еще говорит, буквально впился в лицо, я в ответ сделал спокойную морду, тоже могу кривляться, я же доцент, тоже, между прочим, артист. Подозрения старшины ослабли, он лишь послал меня на 10 кругов вокруг плаца, это примерно несколько километров, пустяк для бывшего биатлониста.